нам солью в столе. Ты рисуешь как карту дорогу по небу. С кочки на кочку, от звезды к звезде. Бегом по полю, занесенному снегом. Чужая земля, сквозь прорезь прицела. Нажми на курок, она будет твоей. Спари ей живот, влей свою сперму. Изнасилуй свой разум, и все будет окей. Еще один день, водки, стакан, закушенный травкой, легкая мысль о доме, жене. Хирург гасит лампу, качается свет.